Девушек хороших, так много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждет, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.